Глава 35. Мелкие детали. Признаться, я даже не запаниковала. У сестер своеобразное чувство юмора, к которому я давно уже привыкла. Наверное, спрятались за деревьями, ожидая моего прибытия, в надежде напугать. Но не на то напали. Медленно выпрямившись, я с улыбкой на губах обернулась и внезапно уткнулась носом в белоснежную сорочку, облегающую необъятную мужскую грудь. Взгляд заскользил выше, и выше, и выше, пока не скрестился с ярко-синими глазами мужчины, чье состояние описывалось одной ёмкой фразой «не в духе». Открывая и закрывая рот, будто выброшенная на берег рыба, я попыталась сказать хоть слово, но ни звука не выходило. Лишь морщинка на лбу короля Рейнара становилось все глубже и глубже. «Как ты здесь оказался?» Наконец выдавила я из себя, все еще не в силах поверить глазам. «Понял, что ты в очередной раз решила проявить характер и ушла из зала, так и не дождавшись моей речи. Был вынужден повесить эту обязанность на Дитера, а сам отправился на твои поиски. Начал с покоев, где обнаружил твоего зубастого дружка. Он-то и ткнул своим щупальцем в лужу на полу. Кто же знал, что она окажется такой глубокой?» Ремгар, не ослабляя хватку на моей талии, огляделся по сторонам. «Кстати, где мы находимся?» «Ты последовал за мной, зная, что это запрещено. А теперь ведешь себя так, будто сидишь на деловом обеде?» Прошипела я, все больше выходя из себя. «Ох, Гьотта, дай мне только до тебя добраться!» «Судя по резкому переходу на «ты», я тебя сильно разозлил», находясь в не менее мрачном настроении, констатировал он очевидный факт. «Только вот забываешь, что сама виновата. Я просил тебя задержаться». «Да какая разница, когда бы я ушла? Ты видел, который час? Я дико опаздывала. Тьма, да почему же я вообще должна перед тобой оправдываться? Если тебя здесь увидят, мне конец». «Да где это здесь, черт возьми?» — прорычал он, склоняясь к моему лицу. «Ты прошел через портал, ведущий в земли Аизита, повелителя тьмы», — прошептала я, боясь, как бы произнесенное вслух имя не вызвало его кошмарного обладателя. Рэм, вместо того, чтобы побледнеть от страха, как я в глубине души надеялась, громко присвистнул. «А я уже поверил, что разговоры о вашей с ним связи — выдумки идиотов». «Нет у нас с ним никакой связи, кроме одного единственного мероприятия, которое мы ежегодно проводим в этом измерении», — тут же заняла я оборонительную позицию. «Да я его даже в лицо ни разу не видела. И уж поверь, не горю желанием». «Тогда что вас здесь держит?» «Шабаш — это прославление наших богов, а так как большинство из них темные, то и место выбрано соответствующее. Мы его как бы арендуем на одну ночь в году. Наша прародительница заключила нерушимый договор с повелителем тьмы, а скрепил его алтарный камень». «То есть вы перемещаетесь в настоящую бездну, чтобы просто полетать? Зачем?» «Затем, что это весело», — развела я руками. «Ну и земля здесь обладает уникальными свойствами. Насыщает нас магией, укрепляет энергетические каналы, или как там по-научному это называется». «А чем занимается Аизит, пока вы тут лечитесь?» — издевательски усмехнулся дракон и приподнял правую бровь. «Откуда мне знать? Сидит в своем замке? Вышивает крестиком? Это праздник для нас, и он также не подразумевает наличие здесь одного не в меру наглого дракона. Боги, что же теперь будет?» Вырвавшись из его хватки, я отошла на шаг, шмыгнула носом и вытерла рукой заслезившиеся глаза. Ремгар нахмурился, потянулся было ко мне, словно решил утешить, но затем убрал руку за спину и шумно выдохнул. «Я думал, ты меня обманула ради свидания со своим женихом», — буркнул он перед тем, как беспечно усесться на святыню всех ведьм, алтарный камень. Невероятное кощунство. Но этому Борову, похоже, все равно. «Встань сейчас же!» — громко зашептала я и, подскочив к нему, схватила за предплечье. Не став спорить, дракон сгреб меня в охапку, пересел на траву и пристроил меня рядом. Даже не дернуться, так что я быстро махнула на все рукой. Стоун ни разу здесь не был. Для магов, даже для полукровок, вход в это измерение тоже закрыт. Если старейшины, или что еще хуже, повелитель тьмы, узнают, что кто-то из ведьм привел чужака, ее накажут. Каким образом? Оставят их здесь навсегда, пожала я плечами. Да не переживай ты так, сжав зубами оторванную травинку, подал голос король. Место тихое, спокойное. Твои все давно улетели. Посидим здесь немного, пока гости во дворце не разойдутся, и вернемся через тот же портал. Ты еще не понял? Портал работает только на вход, а не на выход. Эта самая лужа в моих покоях уже исчезла, а нарисовать здесь новую нельзя. Мы застряли на всю ночь, пока магия старейшин не вернет нас обратно. Но перед этим они обязательно почувствуют твое присутствие. Чуть не плача сообщила я и огляделась вокруг, лихорадочно прикидывая, куда бы спрятать этого здоровяка. Уйти в лес или затаиться под землей? Впрочем, какая разница? Ничего из этого не поможет. «Могла бы изначально мне все по полочкам разложить, как сейчас», — поднимаясь на ноги, заявил дракон. «Я бы не стал нарушать ваше веселье». Хмыкнув, он подмигнул мне и покрутил головой, словно примериваясь к размерам зеленой поляны. Мой взгляд наткнулся на метлу, что лежала у его ног. «Отлично, пропажа нашлась. Только мне она сейчас никак не поможет». «Прекрати меня дразнить!» «Лучше скажи, что нам делать!» «Не трясись ты так, Лилу!» Обернувшись, подмигнул мне Рэм. «Я придумал, как нас спасти!» «И как же?» Не питая больших надежд, поинтересовалась я. «Для начала нужно уладить мелкие детали». «Какие еще детали? Нас скоро найдут!» «Допустим, на нас нападет чудовище. Как быстро ты сможешь от него убежать?» «У меня есть метла», — кивнула я на палку у его ног. «Помашу тебе ручкой с высоты, а ты разбирайся с этим чудовищем как-нибудь сам». «И кто бы сомневался», — хрипло прошептал король, бросая мне эту самую палку. «Давай, делай отсюда ноги». Я не успела уточнить, что это на него нашло. За спиной раздался хруст. Я вздрогнула. Но, увидев сидевшую на ветке белку, шумно выдохнула. Затем снова повернулась к Рэму, но, наткнувшись на пугающую до дрожи картину, застыла с открытым ртом.